Была ли надежда той тоской, о которой здесь говорилось? Ведь тоска – это всего лишь другое слово для обозначения желания. В любом случае, правительство уже давно использовало Нефис для удовлетворения этого желания. Они создали вдохновляющее повествование вокруг событий на забытом берегу и сделали ее стержнем истории. Как бы Санни не ненавидел отвратительную экранизацию, которую поспешили снять вскоре после их пробуждения, он вынужден был признать, что это был знак того, насколько глубокое влияние оказали на публику выжившие члены армии мечтателей и их лидер. По правде говоря, правительству не пришлось прилагать слишком много усилий, чтобы превратить меняющуюся звезду в культовую фигуру. Ее достижения действительно были уникальными и выдающимися. Предполагаемое мученичество девушки было действительно убедительным. Более того, Нефис унаследовала уже созданную и мощную легенду просто в силу своего рождения. Ее дед был первым человеком, покорившим второй кошмар и ставшим мастером. Ее отец был первым, кто покорил третий и стал святым. Оба они были великими воинами, первопроходцами и почитаемыми героями человечества. И вот теперь она присоединилась к их рядам, став первым человеком, вознесшимся со спящего ранга. Учитывая все это, он не удивился, увидев, как бурно люди отреагировали на эту новость. В сети уже появилось множество обсуждений, предсказывающих, что меняющаяся звезда неизбежно станет первой, кто победит четвертый кошмар и продвинет человечество на шаг ближе к спасению, как это сделали ее родители и дед. Если бы они только знали, что суверены уже отказались от этого мира, и что очень скоро сотни миллионов людей, возможно, погибнут из-за этого, и что у героя, которого они восхваляли, были куда более грандиозные амбиции. Покорить четвертый кошмар? Нет, это было слишком банально для меняющейся звезды из клана Бессмертного Пламени. Она собиралась покорить все кошмары. Она собиралась уничтожить само заклинание. Или, по крайней мере, попытаться это сделать, даже если в результате этого сгорит мир бодрствования. Пока правительственные агенты бегали вокруг с паническим выражением лица, а большая часть ожидающей толпы рассеялась, Санни решил покинуть группу, чтобы найти что-нибудь поесть. Моргана из Валора тоже ушла некоторое время назад, так что он не чувствовал особой угрозы. Ах, да настоящие переговоры так и не состоялись. Интересно, что это значит для моего будущего? В конце концов, он устроился в кафетерии больницы и заставил себя проглотить немного еды. Несколько лет назад он был бы в восторге от возможности полакомиться такой высококачественной пищей. Но сейчас он даже не чувствовал вкуса различных блюд. С таким же успехом они могли быть имитацией мяса или синтпастой. Санни спокойно сидел, поглощенный своими мыслями, как вдруг рядом появилась Эффи и присела на стул рядом с ним. На ее собственном подносе лежала гора еды. Охотница посмотрела на него с улыбкой. «Великие умы думают одинаково, да?» Она откусила от небольшого пирожка, затем проглотила его целиком и удовлетворенно сказала. «Целители хотят, чтобы мы четверо пришли помочь им, когда Нефис очнется. Ну, знаешь, на случай, если она снова станет буйной». Санни молча кивнул. Эффи вздохнула. «Я не могу поверить, что она просто взяла и вознеслась, ну, вообще-то могу, но это все равно удивительно. У Неф, должно быть, чертовски сумасшедшая история. Она может быть даже более невероятной, чем наша собственная». Он пожал плечами, затем положил в рот ложку чего-то в меру острого. Охотница некоторое время изучала его, потом вдруг сказала: «Знаешь, для человека, который только что воссоединился со своим первым и лучшим другом, ты не выглядишь слишком счастливым, болванчик». Санни посмотрел на нее. «Кто сказал, что мы друзья?» Эффи усмехнулась. «Не лги мне, Санни. Я знаю, что ты чувствуешь к Нефис, и насколько сильно ты это чувствуешь. Что с тобой такое?» Он скривился. «Лгу, как я могу лгать?» Санни опустил глаза, некоторое время колебался, а потом тихо сказал. «Сильнее. Я хотел быть сильнее ее. Я очень-очень старался. И, честно говоря, я очень раздражен, что все это было напрасно». Охотница посмотрела на него со странным выражением. «Так вот почему ты так торопился бросить вызов второму кошмару?» Он откинулся назад и отвернулся. «Да, это была одна из главных причин». Эффи ненадолго задержалась, затем медленно покачала головой. «Послушай, Санни, мне очень жаль говорить это, но ты никогда не будешь сильнее Нефис». Он резко посмотрел на нее, в его глазах зажглись искры гнева. «Да, почему?» Она вздохнула. «Все очень просто, на самом деле. Вы оба исключительны, талантливы и обладаете огромной силой воли. Вы оба невероятно сильны. Но, Санни, не имеет значения, как быстро ты получишь новый ранг, сколько кошмарных существ убьешь, сколько фрагментов души поглотишь. Она всегда будет впереди. Она посмотрела ему в глаза и трезво сказала: «Это потому, что у нее есть то, чего тебе не хватает. Нефис, у нее есть убежденность, Санни, а у тебя нет. Пока это не изменится, ты всегда будешь позади». Когда он уставился на нее с негодованием, Эффи вдруг усмехнулась и пожала плечами. «Но какая разница? У меня еще меньше убеждений, чем у тебя, и я прекрасно справляюсь. Кому это вообще нужно? Я бы предпочла иметь полный живот, чем что-то подобное». С этими словами она рассмеялась и вернулась к своей еде, не обращая больше внимания на разговор. Санни, однако, некоторое время оставался неподвижным. На его лице появилось мрачное выражение. Через некоторое время он вздохнул и молча продолжил есть свою еду. Убеждение, убеждение, кому оно нужно, в самом деле. Глава 768. Темный берег. В конце концов, их четверых пригласили в комнату, где спала Нефис, на этот раз на больничной койке, а не в закрытом гробу спальной капсулы. Администраторы Академии хотели избежать новых повреждений, поэтому обращение за помощью к членам когорты меняющейся звезды было логичным шагом. Увидев знакомые лица после пробуждения, она, возможно, успокоилась бы. А если нет, четырех мастеров под рукой будет достаточно, чтобы справиться с любыми непредвиденными трудностями. Скорее всего, Санни стоял в углу и мрачно смотрел на Нефис. Ее бледное лицо, ее серебристые волосы. Последние два года он часто видел ее сквозь прозрачную крышку спальной капсулы, купаясь в ее призрачном свете. Теперь, когда она вышла и вернулась в реальный мир, меняющаяся звезда казалась гораздо более материальной и до странности уязвимой. Она действительно вернулась. Он вздохнул. Касси сидела на стуле рядом с кроватью, а Эффи и Кай отдыхали на диване. Никто из них не знал, когда проснется Неф, и они уже провели в ожидании несколько часов. Не став обсуждать этот вопрос, все четверо решили молчать, так что к этому моменту им было довольно скучно. Санни, напротив, все больше и больше напрягался. Уголок его рта подергивался. «Это предвкушение убивает меня. Это чистая пытка». Он не думал, что Нефис будет злоупотреблять своей властью над ним. Но лучше было подготовиться к худшему. По этой причине Санни мысленно перебирал все хитроумные способы, которые он придумал, чтобы подорвать ее абсолютную власть над ним. Способы всегда находились. Владеть безвольным рабом было нелегко, особенно таким сильным и изобретательным, как он. Это была одна из причин, по которой он решил убить зеркального зверя, вместо того, чтобы подчинить его себе. Тем не менее, Санни не мог не чувствовать страха. Через некоторое время он покачал головой и слегка пошевелился. Затем, никем не замеченный, Санни бесшумно слился с тенями. Спрятавшись в их темных объятиях, он несколько мгновений колебался, а затем призвал кошмара. Огромная тень появилась рядом с ним, со всех сторон это был темный боевой конь в своем истинном, бесформенном облике. Санни позволил огромной тени окутать себя, а затем отдал ей безмолвный приказ. То, что произошло дальше, трудно описать. В прошлом он делал это всего несколько раз, и каждый раз это было так же странно. Это было похоже на путешествие в царство снов, но в то же время отличалось от него. Устав ждать, Санни решил отправиться в сны Неф. Все равно не было смысла затягивать тревожное ожидание. Он должен был убедиться, что меняющаяся звезда все еще в здравом уме. Он должен был знать, что она все еще в себе. Вскоре Санни оказался на темном берегу. Под ним был вертикальный склон, и яростные волны разбивались о скалы далеко внизу. На некотором расстоянии от него возвышался высокий и красивый маяк, освещая абсолютную темноту своим сияющим пламенем. Санни некоторое время изучал его, а затем подтолкнул кошмара, чтобы тот шел вдоль края обрыва. Сев в седло, он наседлал черного коня и постарался не смотреть по сторонам. Сны были странным местом. Они не подчинялись логике реального мира и всегда были текучими, всегда менялись. Чем более сильным был человек, который видел сны, тем более цельными они иногда казались. Они также были опасны для таких ходоков по снам, как кошмар и Санни. Угрозы, содержащиеся в них, могли и не быть реальными, но, вторгаясь в это подсознательное пространство, незваные гости должны были относиться к ним именно так. Именно поэтому кошмар часто возвращался раненым из своих путешествий. Если вознесенному снилась мощная мерзость, темный дистри должен был сражаться с ней, как с реальной. Однако угрозу представляли не только ужасные изверги. Его противники были наделены силой самого сна, поэтому их сила зависела от силы сновидца. Их реальная форма не имела большого значения. Нефис была очень сильной, поэтому ее кошмары тоже должны были быть ужасными. Вскоре пейзаж вокруг них изменился. Темный берег и маяк исчезли, а вместо них из ниоткуда появились улицы разрушенного города. С некоторой опаской Санни узнал знакомые очертания каменных зданий мрачного города. Однако одновременно это были башни из сплава осадной столицы. Их фасады были разбиты, из трещин вырывались дым и огонь. Широкая дорога была усеяна горящими обломками, а на некотором расстоянии от них лежал перевернутый роскошный ПТС. Его бронированная рама была погнута и изрешечена дырами. Из разбитых окон на плавящийся асфальт лилась кровь. Сан немедленно подошел к ПТС, а затем спрыгнул со спины кошмара. Поколебавшись мгновение, он наклонился и заглянул внутрь кабины. Внутри находилось несколько трупов, одетых в обычную одежду. Самое удивительное, что у этих людей не было лиц, и они были похожи на манекены с гладкими лицами. Однако их плоть была вполне реальной и ужасно изуродованной. Нахмурившись, он отвернулся и стал изучать окружающую обстановку. Ему не потребовалось много времени, чтобы заметить кровавый след, ведущий от горящего ПТС. Оставив кошмара позади, Санни пошел по следу. Он пересек улицу и вошел в фойе деловой башни через большое отверстие в ее стене. Оглядевшись, Санни заметил, что фойе странно напоминает тихий берег темной реки, которую они пересекали когда-то, давным-давно, когда искали останки первого владыки. Над водой клубился белый туман, наполненный тихим шепотом. Лишь одно не укладывалось в голове: недалеко от него, утопая в тенях, стояла большая стойка регистрации. Сан немедленно подошел к ней, а затем двинулся в обход. За стойкой, прислонившись к ней спиной, сидела молодая женщина с серебристыми волосами. Ее лицо было бледным и усталым, а поразительные серые глаза были лишены всякого света. На ней была обычная одежда, запятнанная кровью. Санни вздохнул, а затем сказал: «Привет, Неф». Молодая женщина медленно подняла голову, а затем улыбнулась. «Привет, Санни». Глава 769. Возможно, прекрасная улыбка озаряла лицо Неф, заставляя ее выглядеть намного мягче и моложе, чем она обычно казалась. За все время, что они были знакомы, Санни видел ее улыбку всего несколько раз, и каждый раз в его сердце закрадывалось сожаление. Обидно было, что такая сияющая улыбка появляется так редко. Может быть, в своих мечтах меняющаяся звезда позволяла себе показывать ее чаще. Посмотрев на стойку регистрации, служившую ей прикрытием, он постарался, чтобы его голос звучал спокойно, и спросил: «Что ты здесь делаешь?» Нефис задержалась на мгновение, а затем посмотрела вниз. «Прячусь». Санни поднял бровь. «Отчего?» Ее голос стал тише, когда она ответила, все еще глядя на землю. «От плохих людей». Он вздохнул. Похоже, воспоминание, из которого возник этот кошмар, принадлежало гораздо более молодой Нефис. Должно быть, что-то подобное произошло с ней в детстве, и поэтому, хотя меняющаяся звезда выглядела как взрослая, она одновременно была ребенком. Это означало, что у нее не должно было остаться никаких воспоминаний о встрече и знакомстве с Санни, и все же они были. Сны были странными. В них могли существовать всевозможные противоречия, в них сливались вещи, которые не могли сосуществовать в реальности. Санни опустился на пол и сел рядом с Неф, опираясь на поверхность стола рядом с ней. Некоторое время он молчал, а затем с ободряющей улыбкой сказал: «Ну не бойся, я спрячусь здесь с тобой. Я очень хорошо умею прятаться, ты знаешь. Если придут плохие люди, они никогда нас не увидят». Нефис медленно покачала головой. «Я не знаю». Санни скрестил руки. «А если они нас увидят, я с ними разберусь. Я очень хорошо умею справляться с такими вещами». Она долго не двигалась, а потом вдруг спросила: «Это сон, не так ли?» Он чуть не вздрогнул, а затем изо всех сил попытался подавить проклятие. Этот вопрос был крайне неожиданным. Ну, а чего еще он ожидал? В конце концов, это была Нефис. Даже пробудившийся ужас ее первого кошмара не смог удержать ее во сне. Восстановив самообладание, Санни просто кивнул. Нефис вздохнула. «Это слишком хорошо, чтобы быть реальностью. Странно, я не видела снов уже очень, очень давно». Медленно пространство между ними начало меняться. Оно текло, превращаясь в нечто иное. Тьма рассеивалась сиянием раскаленного солнца. Холодные воды отступили, освободив место белоснежному песку. Над ними теперь было бескрайнее лазурное небо. Санни почувствовал, как его кожу обдало нестерпимым жаром. Через несколько мгновений их окружила бескрайняя, палящая пустыня. Вместо современного стола они сидели спиной к стволу высокого дерева. Его кора была белой, как чистый песок, а листья – алыми. Десятки тысяч черепов свисали с прекрасных ветвей, прикрепленные к ним блестящими нитями черного шелка. Что еще более тревожно, к дереву были жестоко прибиты две человеческие фигуры, которые висели на нем, как пленники. Один из них был мужчина с черными волосами, одетый в темные одеяния. Другой была женщина в белом, ее волосы блестели, как серебро. Со своего места Санни не мог разглядеть их лиц. Возможно, это было к лучшему. Он открыл рот, но тут же замер, поняв, что не знает, что сказать. Было слишком много всего. Слишком многое он хотел ей рассказать, слишком многое хотел спросить. Они должны были обсудить вопросы, связанные с их будущим, великими кланами, суверенами. Были вопросы, которые они должны были обсудить, связанные с их прошлым, решениями, которые они приняли, ошибками, которые совершили. Были и его эмоции, его обида, его гнев, его боль, его радость, его ликование. Были и ее эмоции. Все это было так необъятно. Сейчас Санни был намного старше, чем тогда, когда они впервые встретились, хотя прошло всего 3 года. Эти годы вместили в себя целую жизнь горьких уроков, которые он усвоил. Он никогда не умел обращаться со сложными чувствами, и хотя в этом вопросе ему удалось добиться некоторого прогресса, Санни все еще был далек от того, чтобы быть искусным в этих вопросах. Так что же он должен был сказать? Некоторое время он молчал. Затем, наконец, он посмотрел на нее и сказал единственное, что пришло ему в голову. «Самое правдивое. Я скучал по тебе». Нефис улыбнулась и тоже посмотрела на него. «Я тоже скучала по тебе». Санни испустил тяжелый вздох и немного опустился на землю, испытывая странное облегчение. Однако мгновение спустя его лицо стало мрачным и уродливым. Стиснув зубы, он посмотрел на нее и прошипел. «Если ты действительно скучала по мне, тогда какого черта ты меня бросила?» Улыбка Неф медленно померкла. Через несколько мгновений она отвела взгляд и вздохнула. «Потому что это был лучший выбор». Санни сжал кулаки. «Кем, черт возьми, ты себя возомнила? Кто просил о твоей праведности? Ты хоть знаешь, что ты у меня отняла? Кто дал тебе право делать этот выбор за меня?» Меняющаяся звезда опустила глаза и некоторое время молчала. Затем она сказала: «Но я не делала его для тебя. Я сделала его для себя». Она некоторое время изучала белую пустыню, а затем вздохнула. «Если бы ты остался со мной, да, возможно, мы были бы сильнее вместе. Может, мы бы быстрее росли вместе. Может, нам было бы лучше вместе. Может, мы бы выжили. Но каковы были шансы на это? В отличие от меня, ты не можешь исцелить себя от ужасных ран. Твоя душа не пропитана огнем. Может, ты бы просто умер». Нефис посмотрела на него, в ее серых глазах зажглись мягкие искры. «Слишком много может, Санни. Я должна была иметь в виду наихудший исход. Поэтому я приняла решение, не рискуя твоей жизнью. Но не заблуждайся, это было не ради тебя. Это было ради меня. Дело не в том, что я не хотела твоей смерти, а в том, что я хотела избавить себя от необходимости видеть твою смерть. Я должна была защитить и себя». Она уставилась на белый песок и прошептала: «Я похоронила слишком много людей, Санни. Я заслужила право быть эгоисткой, даже если это принесло тебе вред». Он уставился на нее с мрачным выражением лица, затем прошипел: «Почему тебя вообще волнует, буду я жить или умру?» Нефис посмотрела на него и улыбнулась. Ветер развивал ее серебряные волосы, заставляя их танцевать. Затем она пожала плечами и ровным тоном сказала: «Потому что мне не все равно». Глава 770. Бесцельный клинок. Аркх, что за назойливая женщина? Санни появился из тени и снова занял свое место в углу. Казалось, никто не заметил его отсутствия, что было к лучшему. Их короткий разговор с Нефис был прерван появлением жуткого демона с 6 руками и обугленными черными дырами вместо глаз. Санни изо всех сил сдерживал мерзость, а кошмар атаковал ее со спины. В конце концов, им удалось уничтожить ее, не получив никаких ранений. Однако это была нелегкая битва. После этого Санни почувствовал себя слишком смущенным, чтобы продолжать разговор, и вместо этого решил вернуться в мир бодрствования. «Потому что мне не все равно, в этом нет никакого смысла». Казалось, все существование Нев было направлено на то, чтобы постоянно ставить его в тупик. С момента их первого разговора на забытом берегу и до сих пор он не мог понять, как работает ее разум. Защищать Касси просто потому, что она этого хотела, заботиться о людях просто потому, что она может невероятная дерзость быть такой непримиримо странной и иррациональной вывела его из себя. Особенно потому, что он подозревал, что Неф каким-то образом черпает силу из этого странного отношения. Это ли имела в виду Эффи, когда говорила об убежденности? Санни не совсем понимал, чего именно, по ее мнению, ему не хватает. Это была воля или решимость? Если так, то охотница сильно ошибалась. Может, он и не был самым принципиальным из людей, но мало кто мог похвастаться большей решимостью, чем Санни. Иначе он не пережил бы всех ужасных испытаний, которые подбрасывала ему жизнь. Но, возможно, убежденность была чем-то другим. Может быть, одной воли и решимости недостаточно, если они не направлены на что-то точное и не подчинены единой цели. В конце концов, острый меч бесполезен, если он не направлен против врага. Была ли убежденность руководящим принципом, который превращал бесформенную силу и решимость в острый клинок? Была ли это несгибаемая воля к достижению определенной цели? Нет, все было не так просто. В конце концов, Санни не был без цели. У него были свои цели: жить хорошей жизнью, быть свободным, убедиться, что те, кто ему дорог, в безопасности. Почему же эти ценности не были достойны того, чтобы называться убеждениями? Если он что и заметил, так это то, что все его желания были сосредоточены вокруг него. Все они были направлены внутрь. Он не считал, что в этом есть что-то плохое, более того, он считал это большой добродетелью. Нефис, с другой стороны, пренебрегала собой до почти безумной степени, преследуя свои цели. Все ее желания были направлены вовне и невероятно амбициозны. Так вот в чем смысл убежденности. Важно ли не только иметь цель, но и чтобы природа этой цели была больше самой себя, чтобы принципы, которыми руководствуется человек в своей решимости, были основаны на чем-то огромном и глубоком, что побуждало бы его подниматься выше и стремиться к большему. Для Санни все это звучало слишком высоко и могущественно. Он был более склонен ценить свои собственные простые цели, чем такие возвышенные амбиции. Тем не менее, он не мог не чувствовать себя немного неловко при мысли о том, что кто-то, имеющий большую цель, обладает неотъемлемым преимуществом перед тем, кто просто хочет, чтобы его оставили в покое, как он. К несчастью для Санни, ему было суждено соревноваться именно с такими людьми, если он хотел быть свободным и жить так, как считал нужным. Только если он станет выше их всех, они оставят его в покое. Что должно было привести к очень неудобному парадоксу. Почему я вообще об этом думаю? Проклятая Эффи и ее гребаные моменты проницательности, кто сказал, что она вообще права? В любом случае, у него были другие дела. Его визит в сон Неф вышел совсем не таким, как он надеялся. Санни все же достиг одной из своих целей и предварительно убедился, что 2 года одиноких и, без сомнения, томительных путешествий по царству снов не свели меняющуюся звезду с ума. Точный объем ущерба, нанесенного ее разуму, еще предстояло выяснить, но, по крайней мере, она не была буйной сумасшедшей. На самом деле, Нефис казалась странно спокойной для человека, прошедшего через то, что никому и никогда не следовало пережить. Было ли это результатом ее непоколебимой силы воли или чего-то другого, он не знал. В любом случае, напряжение, которое испытывал Санни, постепенно рассеялось. Однако не полностью. Хотя он и определил общее психическое состояние Неф, ему не удалось выполнить 2 других намерения. Во-первых, Санни не удалось найти хоть какое-то завершение в разборе причин, побудивших ее назвать его истинное имя. Он ожидал, что меняющаяся звезда спрячется за ложной и ошибочной завесой того, что сделало это для его же блага. Он был готов и хотел уничтожить ее лицемерное праведное притворство. Он хотел выразить свой гнев, ярость и негодование. Он хотел заставить ее почувствовать хотя бы малую часть тех страданий, которые она причинила ему. Но Нефис разрушила его ожидания, с готовностью признав, что ее действия были ничем иным, как эгоизмом, что сделало все подготовленные им нападки и обвинения спорными. Это оставило Санни растерянным и неудовлетворенным. Драка, которую он хотел устроить, так и не состоялась, потому что другой человек не хотел драться. Его враждебность не только боролась с его собственными сложными чувствами, но и была совершенно односторонней. Раздражает, гораздо важнее. Санни не смог узнать самую важную информацию. Он не набрался смелости задать вопрос, который беспокоил его больше всего. Каковы были намерения меняющейся звезды в отношении их странной и неизбежной связи? Что она собиралась делать со своей властью над ним? Так много тяжелых, сложных и пугающих вещей было связано с этим вопросом. Как только он задаст его, пути назад уже не будет. Он мог потерять так много вещей, которыми дорожил, и еще больше того, что ему еще не довелось испытать. В зависимости от ответа, характер их отношений мог измениться навсегда. Была вероятность, что они даже перестанут существовать. Хотя могло показаться, что он зарывает голову в песок, Санни просто не мог заставить себя начать этот судьбоносный разговор. Ставки были слишком высоки. Поэтому пока он решил пойти по самому легкому пути и просто оставить некоторые вещи невысказанными. Сначала он хотел посмотреть, как будет развиваться ситуация. Время для дальнейших действий всегда найдется. По крайней мере, так он говорил себе. Время шло, а четыре мастера все молчали. Они наблюдали за молодой женщиной, которая мирно спала. Ее кошмар был убит мимолетной тенью и его конем. Через некоторое время веки Нев затрепетали. Затем, медленно, она открыла глаза. Глава 771. Почетная стража. После того, как стало ясно, что Нефис не собирается впадать в разрушительное буйство, у когорты было не так много времени, чтобы побыть со своей подругой, прежде чем правительственные агенты увезли ее. Касси едва успела сжать ее руку, а Эффи и Кай могли выразить свою радость только словами. Санни молчал, все еще поглощенный своими бурными мыслями. Угол, в котором он стоял, стал еще темнее, чем был до этого. Сама Неф, казалось, была немного дезориентирована, поэтому их короткое воссоединение получилось несколько сумбурным. Когда человек пробуждался, существовали определенные процедуры, а после вознесения их становилось еще больше. Нужно было пройти всевозможные собеседования, оценки и тесты. Должны были быть представлены всевозможные отчеты, выданы всевозможные разрешения и введены в действие всевозможные процедуры. Бюрократическая машина очнулась, желая узаконить и интегрировать нового мастера в более широкие рамки человечества. Санни хорошо знал этот процесс, потому что сам прошел через него. Просто его собственный опыт был разделен на два разных случая, а участие мастера Джет сделало его более гладким. Нефис же пришлось пройти сразу через оба набора процедур, что было более или менее беспрецедентно. Она также не пользовалась покровительством высокопоставленного представителя правительства пока. Возможно, это ненадолго. Были и другие сложности. Ее положение было уникальным и ненормальным более чем в одном смысле. Одного того факта, что она стала мастером, не установив якорь шлюза в царстве снов, было достаточно, чтобы заставить бюрократию заикаться. У правительственных агентов было много работы. Однако не все было так плохо. Этот процесс, хотя и был немного неприятным, существовал не просто так. Он заключался не только в сборе необходимой информации и официальном закреплении нового, повышенного статуса вознесенных. Он также был призван помочь вернувшимся справиться с наиболее пагубными последствиями внезапного возвращения в безопасное место после пережитых в кошмаре невыразимых ужасов, по крайней мере, в определенной степени. Какой бы сильной ни была меняющаяся звезда, никто не сомневался, что ее тяжелое приключение через царство снов и кошмар оставило свои шрамы на ее разуме. Правительству было хорошо известно, насколько хрупкими на самом деле являются многие сильные пробужденные. Оно не только было начеку против тех, кто мог сломаться, но и применяло всевозможные превентивные меры, чтобы уменьшить вероятность этого. Поскольку Нефис была важна как для пропагандистской машины, так и для реальных оборонительных усилий человечества как еще один особый стратегический актив, правительство бросило все силы на то, чтобы первые шаги ее реабилитации прошли как можно более гладко. Разумеется, она была вольна сама решать, чем именно она готова поделиться. Однако некоторые базовые тесты были обязательными, поскольку необходимо было определить, насколько безопасно выпускать ее в общество. Это означало, что пройдет много часов, прежде чем члены когорты смогут снова увидеть меняющуюся звезду. Они были не единственными, кто ждал. В какой-то момент Касси ушла и вернулась в царство снов, чтобы сообщить хранителям огня о новом невероятном событии. Вскоре десятки из них воспользовались шлюзом в башне слоновой кости и впервые за несколько месяцев вернулись в мир бодрствования. Поскольку их спальные капсулы находились прямо в больничном комплексе Академии, им не потребовалось много времени, чтобы собраться в коридоре рядом с местом, где Нефис проходила собеседование. Сейчас около 50 молодых пробужденных толпились в нем, словно стоя на страже. Проведя почти полгода в царстве снов, хранители огня выглядели грубовато, если не сказать немного дико. На них была гражданская одежда, но никто не принял бы этих людей за обычных граждан или даже за обычных пробужденных. От них исходило сильное ощущение тихой угрозы. Их лица были полны ликования, но взгляд оставался твердым и тяжелым, заставляя любого, кто приближался, чувствовать себя не в своей тарелке. Особенно это касалось членов бывшей когорты Касси, которую теперь возглавлял стоический целитель Шин. Все они были в состоянии повышенной боевой готовности и готовы были наброситься на любого, кто представлял угрозу. Когда хранители огня стояли на страже, любые возможные действия великих кланов неизбежно заканчивались неудачей или, по крайней мере, откровенной катастрофой. На самом деле, они выглядели настолько свирепыми, что даже служба безопасности Академии занервничала и послала несколько своих когорт следить за празднующей группой. Впрочем, на лицах офицеров безопасности легко было прочитать крайнюю обеспокоенность. Пробужденные или нет, они, похоже, понимали, что у них нет шансов против элиты Забытого берега, если дело дойдет до драки. Наблюдая за всем этим, Санни не мог не задать себе вопрос. Если 6 месяцев укрытия в относительной безопасности башни Слоновой Кости так сильно повлияли на хранителей огня, то что же тогда сделали с Нефис 2 года путешествия по самым страшным регионам царства снов? Через некоторое время он тихо подошел к Кассе и тихо спросил, как дела? Она слегка повернула голову и нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Санни мрачно улыбнулся. Да ладно, нет никаких шансов, что ты не использовала свою способность на одном из правительственных агентов, занимающихся обработкой НЭФ. Так что же происходит? Она колебалась несколько мгновений, затем вздохнула. Похоже, она в некотором шоке, но в основном, она в порядке. Вообще-то, немного тревожно, насколько она в порядке. Он нахмурился. Ну это не Фис. Ты знаешь, какая она? Касси медленно покачала головой. Она тоже человек, Санни. Просто иногда легко забыть об этом факте из-за ну, потому что это она. Санни замолчал, не зная, что сказать. Через несколько мгновений слепая девушка внезапно заговорила снова. Похоже, она не хочет говорить о большей части того, что с ней произошло, но по крайней мере, она согласилась получить психологическую консультацию. Это хорошее начало. Он несколько раз моргнул. Нефис согласилась на что? Мысль о том, что меняющаяся звезда согласилась пройти что-то вроде психологической консультации, не укладывалась у него в голове. Это было слишком причудливо, чтобы представить. Санни нахмурился. Может быть, она действительно изменилась, немного. Наконец, после долгих часов ожидания, правительственные агенты, казалось, закончили основную часть своих тестов. Двери открылись, и из них вышла знакомая фигура. Как и в первый день встречи с Санни, Нефис была одета в простой спортивный костюм, выданный правительством. Однако ее серебристые волосы были длинными и блестящими, они обрамляли лицо и придавали ей необычайно женственный вид. Ее красота была ошеломляющей. Когда появилась меняющаяся звезда, казалось, что весь коридор стал немного светлее. Оглядев членов своей когорты и собравшихся вокруг них хранителей огня, Нефис на мгновение замешкалась, а затем неловко улыбнулась. «Привет всем! Я рада снова встретиться со всеми вами. Я не думала, что встречусь». Не успела она договорить, как Касси шагнула вперед и крепко обняла ее. Глава 772. Путешествие на восток. Спустя некоторое время все 5 членов когорты наконец-то остались одни. Хранители огня все еще были рядом, но решили дать своим лидерам столь необходимое уединение. В результате в просторной больничной палате остались только Нефис, Санни, Касси, Эффи и Кай. Меняющаяся звезда стояла у окна и смотрела на мирный пейзаж территории Академии со странным, неподвижным выражением лица. Казалось, она вернулась к своей прежней сущности, которой было трудно передавать эмоции и взаимодействовать с людьми. По этой причине было трудно понять, о чем она думает. Остальные дали ей немного пространства. Несмотря на то, что Нефис стояла прямо перед ними, было нелегко смириться с тем, что она действительно вернулась. Они все еще пытались привыкнуть к этой новой реальности, но в их сердцах медленно поднималась теплая волна облегчения и счастья. Санни ничем не отличался от других, просто его радость была несколько омрачена противоречивым чувством тревоги и опасения. Наконец, Нефис вздохнула и обернулась. На ее лице появилась бледная улыбка. «Вы все мастера, я не ожидала этого». Эффи, удобно расположившаяся на мягком кресле, вытянув ноги, рассмеялась. «И это говоришь ты». Неф изучала их четверых, затем испустила медленный вздох. «Я даже не знала, удалось ли вам всем выжить. Я надеялась, конечно. Поэтому я очень рада видеть, что вы справились и помогли друг другу». На лице Кая появилось отстраненное выражение. Он немного помолчал, вспоминая события второго кошмара, а затем мягко сказал: «Да, мы были друг для друга опорой в самые трудные моменты, но вы были совершенно одни все это время. Леди Нефис, пожалуйста, простите меня, но как вы выжили?» Нефис с улыбкой посмотрела в сторону. «Я тоже была не совсем одна». Затем она подошла к больничной койке и села лицом к ним. На самом деле, рассказывать особо нечего. Багровый ужас был в самом уязвимом состоянии, когда я достигла вершины шпиля. Несдерживаемый темным морем, он поглотил бесчисленное количество души и находился в середине тяжелой эволюции. С помощью осколка рассвета я смогла поразить его. Это простое объяснение не очень-то соответствовало невероятному достижению, уничтожению падшего ужаса, но Неф, похоже, не хотела слишком подробно останавливаться на этой части своей истории. Она также решила пропустить часть рассказа об их противостоянии с Санни. Вместо этого она посмотрела в окно и продолжила. Однако после его смерти шпиль стал нестабильным. Шлюз рухнул, а вскоре за ним последовала и сама башня. Я едва спаслась от обломков. Искусственное солнце забытого берега тоже погасло, погрузив его в абсолютную тьму. Погиб и сам лабиринт. Багровый коралл стал серым и медленно рассыпался в пыль. Без моря, без солнца и большинства кошмарных существ, уничтоженных в результате зачистки, он превратился в беспросветное и пустынное место. Она вздохнула. «Я вернулась в мрачный город и провела там некоторое время, выслеживая оставшихся мерзостей и готовясь к долгому путешествию. С помощью осколка рассвета и безымянного солнца многие могущественные кошмарные существа пали под моим клинком. Некоторое время я размышляла о том, чтобы попытаться пересечь полые горы, но в конце концов мне пришлось отказаться от этой затеи. Там меня не ждало ничего, кроме смерти, так что мне пришлось выбрать другое направление». Нефис сделала небольшую паузу, а затем продолжила ровным тоном. «Я знала, что смертоносная горная цепь простирается дальше Равенхарта на западе. Там не было прохода. Идти на север означало все дальше удаляться от человеческих цитаделей. Значит, оставался только восток. Был шанс, что там полые горы не такие высокие и неприступные, или даже что где-то в тех неисследованных краях есть их конец. Это был всего лишь шанс, но он был всем, что у меня было. Итак, я покинула мрачный город и повторила путь, пройденный Санни, Кассией мною избегая пепельный курган. Конечно же, Санни слегка пошевелился, вспомнив их встречу с пожирателем душ. Он не забыл о своем обещании вернуться и уничтожить проклятое дерево. Конечно, в настоящее время он не собирался возвращаться на забытый берег. Даже у его мелочности есть предел. Может быть, когда-нибудь ему все же удастся отомстить мерзкому извергу. Тем временем меняющаяся звезда продолжала свой рассказ. «В конце концов, я достигла края забытых берегов и перешла в огромную и ужасную пустыню. Снова увидеть солнце и звезды – это было похоже на благословение. Но у этого благословения было и свое проклятие. Пустыня когда-то была местом великой битвы, я думаю, или, возможно, эта земля была превращена в безжизненную пустыню в результате битвы. В любом случае, отголоски столкновения непостижимых для нас сил до сих пор живут там, делая ее страшным и смертельно опасным местом». Когда Санни вспомнил белую пустыню из ее сна, Нефис сделала паузу, а затем продолжила мрачным тоном. «Но в тот момент мне было уже поздно поворачивать назад. Следуя вдоль полых гор, я вошла в пустыню и двинулась дальше на восток. К сожалению, сколько бы дней я ни путешествовала, туманные вершины не проявляли никаких признаков ослабления. В конце концов, я поняла, что не могу идти дальше. Я думаю, что белую пустыню невозможно пересечь. Те ее участки, где я едва выжила, находились на периферии древней битвы. Чем глубже я заходила, тем страшнее становилось. Внутренние районы этого региона, где происходили настоящие столкновения, должны были быть зоной смерти. Хуже того, Даже если человек сумеет противостоять многочисленным ужасам, обитающим там, сама пустыня в конце концов убьет его. Там просто нет способа выжить. Она посмотрела на них, в ее глазах зажглись белые искры. Не имея ни пути вперед, ни пути назад, я настолько отчаялась, что наконец решилась отправиться в полые горы. Однако у меня не было никакой надежды преодолеть их и добраться до человеческих территорий по ту сторону. В своих долгих странствиях я также не нашла никаких признаков шлюза. Поэтому я сделала единственное, что пришло мне в голову. Я попыталась найти семя кошмара. В конце концов, с некоторой помощью я нашла одно из них у границы темного царства, которое скрывается в горах, и бросила ему вызов. На лице Неф появилась бледная улыбка. «И вот я здесь, цела и невредима». Она помолчала несколько мгновений, а затем тихо добавила: «Ну не совсем, но я все еще жива, по крайней мере». Глава 773. Наверстывание упущенного. Членам когорты потребовалось некоторое время, чтобы переварить рассказ Неф. Особенно Санни чувствовал, что она не рассказала им и малой доли того, что с ней произошло. Но с другой стороны, разве можно описать 2 года бесконечной борьбы за выживание всего несколькими словами, даже не учитывая моментов, которые меняющаяся звезда, возможно, хотела бы оставить при себе, а он был уверен, что их было немало, ей было бы трудно описать даже то, чем она хотела поделиться. На это требовалось время. Что касается секретов, хотя он был встревожен и обеспокоен, сам Санни, как известно, многое держал при себе. Более того, все они должны были быть осторожны в своих словах. Комната, предоставленная Нефис Академией, могла быть безопасной, но это не означало, что за ней не следили. Именно по этой причине Эфи и Кай в основном молчали, несмотря на то, что у них явно было много вопросов. В отличие от Санни, они не очень хорошо понимали аспекты текущей класс сменяющейся звезды. Они знали только то, что она обладает божественным аспектом, как и Санни с Мардретом. В конце концов, Касси нарушила молчание. «Все в порядке. Теперь, когда ты вернулась, все будет хорошо». Она сделала паузу, а затем мрачно добавила: «Однако наша нынешняя ситуация очень деликатна». Нефис посмотрела на нее и нахмурилась. Белые искры в ее глазах стали немного ярче. «Были ли какие-нибудь осложнения после вашего возвращения с забытого берега?» «Разумеется, она имела в виду Кастера, великие кланы и суверенов, которые желали ее смерти». Наконец Санни заговорил, не сразу, но мы столкнулись с некоторыми проблемами незадолго до того, как отправились во второй кошмар. Хмурый взгляд меняющейся звезды стал еще глубже. «Ты можешь рассказать мне, что именно произошло?» Он пожал плечами. «Могу, но мы введем тебя в курс дела позже, в более приватной обстановке. А пока просто скажу, что сегодня должны были состояться переговоры с представителем великого клана Валор, которые сорвались по очевидным причинам». Санни сделал небольшую паузу, а затем добавил: «В остальном, важные вещи, которые нужно знать, это дай-ка подумать. ММ, я известный академик и преподаватель в академии. Касси возглавляет Хранителей Огня». «О, Хранители Огня, это выжившие из забытого берега, которых ты видела снаружи. Они, по сути, твои поклонники». «Точно. Теперь ты знаменита, очень, очень знаменита, а тебе даже снят фильм, с очень хорошо принятым романтическим сюжетом. Что еще у нас есть? Летающие корабли и эксклюзивная цитадель в царстве снов. Эффи переехала ко мне, а Найтингейл расформированы». Лицо Неф медленно становилось все бледнее и бледнее. Наконец, она не выдержала и подняла руку. «Что? Подожди, что? Кай, это правда? Найтингейл расформированы?» Санни мрачно посмотрел на нее. «Серьезно? Это твой первый вопрос, Кай?» Тем временем, смущенно опустил глаза. «Это да, мне жаль это говорить, но мы с Гейлом решили идти разными путями. Это к лучшему. Мой статус мастера просто потянул бы его вниз, особенно потому, что мой аспект развился после того, как я убил того дракона». Нефис моргнула. «Дракона?» Санни усмехнулся. «А да, Кай убил трансцендентного дракона. Мы с Эффи тоже убили пару святых. Я даже 2 раза убил одного и того же. Первый раз до того, как меня обезглавили, второй раз после». Меняющаяся звезда медленно подняла вторую руку и схватилась за голову. «Я думаю, мне нужно время». «Подожди, ты можешь начать с самого начала?» Странное выражение внезапно появилось на ее лице. «И ты сказал что-то о фильме с романтическим сюжетом? Что?» Санни было немного весело рассказывать Нефис о том, что происходило с ними четырьмя и с бодрствующим миром во время ее отсутствия. Было много интересного, но он выбрал только самые сочные моменты. Например, о падении в бездонную пропасть в течение месяца верхом на мертвом демоне, о сожжении божественным пламенем и обнаружении древней башни, оставленной таинственным божеством, или о том, что Эффи была прикована к инвалидному креслу в мире бодрствования, но после победы над вторым кошмаром она выздоровела, или о том, как они убивали испорченного монстра, чтобы заполучить в свои руки разбитый летающий корабль и починить его, или о том, как двое святых уничтожили целый остров в ходе смертельной схватки. Список можно продолжать и продолжать. Через некоторое время Нев слабо махнула рукой. «Я думаю, мне нужен перерыв. Не могли бы вы, ребята, уделить мне несколько минут?» К тому времени уже была глубокая ночь. За окном было темно. Лишь бледный свет луны и мощные лучи защитных турелей освещали черное небо. Санни помолчал, потом пожал плечами. «Конечно, в любом случае, тебе нужно отдохнуть. Мы можем продолжить утром. К тому времени правительство должно быть готово освободить тебя. Ты уже думал о том, куда хочешь пойти? Остаться здесь, в академии? Конечно, тоже вариант». Он задумался на несколько мгновений, а затем неловко добавил: я чувствую себя глупо, спрашивая об этом, но есть ли у тебя место, где остановиться? Есть ли у тебя деньги? Есть ли люди, с которыми нам нужно связаться? Какова ситуация в твоем клане?» Нефис рассеянно потерла шею, затем ответила нейтральным тоном: «Есть поместье. Это практически единственное имущество, которое осталось у клана. Все остальное было ликвидировано и продано давным-давно. Я опечатала его перед уходом в первый кошмар, так что последние 3 года оно должно было оставаться пустым. Трудно сказать, в каком он состоянии». Она задержалась на мгновение, а затем добавила: «У меня должно остаться немного денег, и там нет людей. Большинство наших слуг сбежали за эти годы, а остальные уехали после смерти моей бабушки. Это было незадолго до моего кошмара. Мне придется подумать, что делать дальше». Санни посмотрел на нее, а затем слегка нахмурился. «А как насчет безопасности? Разве тебя не беспокоит? Ну, знаешь твои предыдущие проблемы?» Нефис долго молчала, затем покачала головой. «Я не думаю, что кто-то попытается убить меня в ближайшее время». Он посмотрел на нее с мрачным любопытством. «Правда? Почему? Некоторые люди раньше не стеснялись этого». Меняющаяся звезда посмотрела на него, а затем ровно сказала: «Потому что теперь меня не так легко убить». Глава 774. Кардинальные изменения. Она не ошиблась. Когда члены когорты покинули комнату, чтобы дать Нефис время отдохнуть, Санни глубоко задумался. Меняющаяся звезда была теперь вознесенным тираном. Убить ее было гораздо сложнее, чем обычного ребенка, которого защищали лишь убывающие силы павшего клана, особенно из-за природы ее силы. На самом деле, если не послать святого для выполнения этой работы, то ничего из того, что великие кланы могли бы ей преподнести, не сработало бы. Однако святые были ценным ресурсом, более того, они были настолько редки, что скрыть их перемещение было практически невозможно. До тех пор, пока суверены не будут готовы отказаться от всех претензий на вежливость, легкого способа избавиться от Нефис больше не существовало. Она добилась этого, став непосредственно мастером. Ситуация в корне изменилась, и это еще не считая огромного общественного резонанса, который мог бы возникнуть в результате того, что подобное когда-либо станет известно. Хотели ли великие кланы признать это или нет, но они все еще были связаны с остальным человечеством. В конце концов, все пробужденные произошли от обычных людей. Потеря поддержки масс поставила бы под угрозу саму основу власти, которой пользовались суверены. Подумать только, избавиться от Санни было почти так же трудно. Он сомневался, что какой-либо мастер, за исключением, может быть, прямых детей Энвила из Валора, сможет представлять для него серьезную угрозу. Конечно, оставалось рассмотреть еще 2 великих клана, но он сомневался, что кто-то из отпрысков Сонка или Ночи был более опасен, чем принцесса Войны Моргана. И так что все это значило? Это означало, что их положение на переговорах значительно улучшилось. Они могли оказать гораздо большее давление на Валор и добиться гораздо лучших результатов. Конечно, если Нефис не предпримет ничего экстремального, на что она была более чем способна, учитывая ее жгучую ненависть к 3 суверенам. Поколебавшись немного, Санни подошел к кассе, прислонился к стене рядом с ней и тихо спросил: «Как ты думаешь, что она сделает?» Слепая девушка поняла его смысл без необходимости уточнять, о чем именно был вопрос. Возможно, она размышляла над тем же вопросом. Касси задержалась на мгновение, затем тихо сказала: «Переговоры». Санни едва подавила смешок. «Переговоры? Мы говорим об одной и той же Нефис, ты знаешь, как сильно она презирает великие кланы, каковы ее безумные амбиции. Почему-то мне кажется, что 2 года жизни в царстве снов не смогли ослабить ее решимость. Наоборот, мне кажется, что она только обострилась». Слепая девушка некоторое время молчала, затем вздохнула. «Я тоже так думаю. Однако выбор невелик. Она все еще слишком слаба, чтобы напрямую противостоять врагу. Именно потому, что ее решимость остается прежней, ей придется проявить гибкость». На лице Санни появилось мрачное выражение. «Ты когда-нибудь замечала, чтобы Нев была гибкой?» Касси слегка повернула голову к нему лицом. Ее выражение лица было мрачным и серьезным. «Нев может быть такой, какой ей нужно быть, чтобы достичь своих целей, такой же, как и ты, не забывай об этом». Что это должно было значить? Санни помрачнел, затем отвел взгляд. Через некоторое время он спросил мрачным тоном: «И что же нам остается?» Хотел он того или нет, но он был связан с Нефис. Эта связь была сильной, но не неразрывной. Если бы он действительно захотел, он мог бы попытаться разрушить ее, он мог бы убить ее, он мог бы сбежать, он мог бы попытаться найти более скрытый метод. Однако Санни не знал, готов ли он заплатить цену за разрушение их связи. По крайней мере, до тех пор, пока он не увидит знак, что меняющаяся звезда готова использовать свою силу как его хозяин, а не просто обладать ею. Пока она этого не сделает, он будет лишь рабом по названию. Хотя и с неохотой, Санни едва мог смириться с таким положением вещей. Наличие хозяина, который не желал пользоваться своей властью, было даже выгодно для него, поскольку это защищало его от тех, кто хотел бы злоупотребить этой властью, как Мордрит, например. Однако, если его положение Тенинев станет более весомым из-за ее действий, тогда одному из них придется умереть. В этом Санни был уверен. Он не стал бы ничего скрывать, чтобы убедиться, что в конце концов он тоже останется в живых. Но этот момент еще не наступил, и, хотелось бы надеяться, никогда не наступит. Так что на данный момент его будущее было обречено зависеть от решений, принятых Нефис. Слепая девушка вздохнула. «Что же нас ждет? Даже я не знаю. Все меняется, Санни, и все, что мы можем сделать, это попытаться измениться так же быстро, как это происходит. Это единственный способ уберечь себя и тех, кто нам дорог, от этого мира». Санни посмотрел на Касси, пытаясь понять смысл, скрытый в ее словах. Затем он мрачным тоном произнес: «А кто будет охранять мир от нас?» На следующий день небольшая колонна ПТС покинула территорию Академии. Большинство из них везли хранителей огня, а члены когорты сидели вместе в одной из машин. По понятным причинам ни Санни, ни Эффи не умели водить машину. Касси также не умела управлять ПТС. Поэтому, по странному стечению обстоятельств, вознесенный Соловей, известный идол и мировая знаменитость, в итоге сыграл роль шофера. Кай и Санни сели впереди, а 3 молодые женщины остались в задней части автомобиля. Пока колонна двигалась по улицам города, они вкратце объяснили Нефис более деликатные детали текущей ситуации в когорте. Колонна ПТС направлялась в отдаленный район, где находилось запечатанное поместье Бессмертного Пламени. Было решено, что хранители огня создадут там свою штаб-квартиру в мире бодрствования. Однако в какой-то момент от колонны бесшумно отделился один автомобиль и незаметно скрылся в скоростном туннеле. Вскоре он появился в тихом районе, полном красивых террас, и припарковался возле серого 2-этажного дома с уютным крыльцом из синтетического дерева. Санни первым вышел из ПТС и несколько мгновений стоял молча, ожидая, пока остальные сделают то же самое. Затем он посмотрел на Нефис, прочистил горло и неловко произнес: «Добро пожаловать в мою скромную обитель, наверное. Здесь ММ есть дизайнерские лампы и ультрасовременный холодильник. Помимо всего прочего». Глава 775. Кафе Санлиса. После того, как они впятером вошли внутрь, Нефис несколько мгновений молчала, оглядываясь по сторонам. Хотя ее лицо было неподвижным и стоическим, как всегда, Сан не мог поклясться, что заметил нотку любопытства в ее холодных серых глазах. Через некоторое время она спросила: «Это твой дом?» Из-за своего замкнутого воспитания меняющаяся звезда, вероятно, никогда не была в нормальном доме. Странно, но она была человеком, который жил только в роскошных поместьях и убогих трущобах царства снов, и ничего между ними. Тем не менее, Санни не унывал. Он усмехнулся и гордо кивнул. «Да, купил его честно и справедливо, с помощью баллов, полученных за мою первую исследовательскую работу. Это место принадлежит мне». Нефис заколебалась. «А что случилось со стенами?» Его улыбка немного померкла. «Это из-за Эффи. Конечно, он уже давно убрал беспорядок, который охотница устроила после вознесения. Однако Санни был слишком занят другими делами, чтобы заняться ремонтом. В результате в гостевой спальне была только хлипкая занавеска, закрывающая вход неправильной формы, но двери не было. Может быть, мне стоит заняться этим?» Санни прочистил горло, затем жестом указал в сторону гостиной. «Устраивайтесь поудобнее, я приготовлю нам что-нибудь поесть». Когда когорта уселась, он прошел на кухню и некоторое время стоял перед открытым холодильником, размышляя. По какой-то причине у Санни возникло сильное желание приготовить что-нибудь особенное. Нефис, должно быть, уже давно надоело есть мясо монстров, так что... Наконец, он достал несколько ингредиентов и разложил их на кухонную утварь, после чего приступил к приготовлению. Жареный рис должен подойти. Амурис один, есть ли у меня яйца? Один амурис или жареный рис в омлете – довольно распространенное блюдо не только в Японии, но и в Корее. Пока он занимался этим, обсуждение достигло пикантного момента. Касси заканчивала описывать важные детали причины их напряженных отношений с кланом Валор. «И вот, мы достигли своей цели и вознеслись. Однако тот человек, Мордритон, должно быть, тоже вознесся. Его клан еще не знает об этом, поэтому их реакция была лишь мягко агрессивной. Небесный прилив из белого пера взяла на себя большую часть вины за его побег и последующую смерть святого Кармака. К сожалению, это не спасло нас от всех последствий». Она сделала паузу, а затем мрачно добавила. «Они тайно захватили двух выживших лоялистов дворца забытого берега. Остальные же укрылись в царстве снов. В течение последних 6 месяцев человек Санни из правительства выступал в качестве посредника, чтобы организовать мирные переговоры. Похоже, что Валор наконец-то готов к ним, но они хотят завербовать хотя бы одного из нас в свой клан. Два лоялист от ФР, Лейл, верный, верноподданный, происходившего в свою очередь от Лат, Легалис, законный. Лоялизм, приверженность законному правительству и государственному строю своей страны, особенно в ситуации, когда этому правительству или строю брошен вызов какой-то другой внутригосударственной силой». Слепая девушка вздохнула. «Мы вчетвером уже очень важный актив, но с добавлением хранителей огня наша ценность становится просто огромной. Если они не могут заполучить всех нас, они намерены, по крайней мере, убедиться, что мы не присягнем на верность их конкурентам. Конечно, теперь, когда ты здесь, ситуация стала еще более напряженной. У Валора будет гораздо больше мотивации». Касси слабо улыбнулась, а затем извиняющимся тоном сказала. «Мне жаль, что приходится обременять тебя всем этим сразу после твоего возвращения». Нефис молчала несколько мгновений, затем покачала головой. «Нет, вы были правы, когда сообщили мне об этом. Спасибо». На ее лице появилось мрачное и задумчивое выражение. Санни тем временем молча прислушивался к разговору. Он был мрачно озадачен тем, что его жизнь сложилась таким образом, что такие слова, как лоялисты, человек из правительства и верность в случайном разговоре не казались чем-то из ряда вон выходящим. Эффи, тем временем, с любопытством посмотрела на меняющуюся звезду и спросила. «Я поняла, в чем наша проблема с великими кланами. А что у тебя с ними? Я думала, что ты, как никто другой, общаешься с ведущими наследниками, принцесса». Нефис посмотрела на нее без всякого веселья. «Они хотят моей смерти». Охотница несколько раз моргнула. «Что? Почему?» Меняющаяся звезда пожала плечами. «Тебе придется спросить у них». Эффи некоторое время молчала, размышляя. Через некоторое время она нахмурилась и спросила. «Так Кастер был?» Нефис просто кивнула. «Был». Кай посмотрел на них с замешательством. «Он был кем?» Все повернулись к нему, внезапно осознав, что лучник менее осведомлен о некоторых темных тайнах того, что произошло на забытом берегу, чем все остальные. Через некоторое время Эффи покачала головой. «Я имею в виду, разве ты не ходячий детектор лжи? Как ты думаешь, что замышлял Кастер?» Кай кашлянул. «Ох, он действительно иногда был немного нечестен. Но я просто предположил, что он пытался скрыть свои чувства к леди Нефис». В этот момент подошел Санни, неся 7 тарелок. 2 он держал в руках, еще две, в теневых конечностях, игравших роль второй пары рук, две балансировал на предплечьях, а седьмая слегка покачивалась на вершине осязаемой тени, напоминавшей длинный хвост. Поставив перед Каем тарелку с вкусным, исходящим паром амурисом, он сказал с кривой ухмылкой: «О, у него точно были чувства к ней. Он хотел убить ее, чтобы завершить свою миссию. К сожалению, сначала он наткнулся на меня. Это было действительно печально. Если бы Санни не убил Костера, если бы не Физ заранее знала, что уничтожение багрового ужаса заставит Шпиль искать другой канал, если бы видение Касси было более подробным, в общем, сейчас не было смысла сожалеть. Что сделано, то сделано. Нынешний разговор лишь показал, что странный недостаток Кая, хоть и полезный, но часто вредный и вводящий в заблуждение». Пока Кай в ошеломленном молчании смотрел вдаль, Санни поставил остальные тарелки на стол, подтолкнул три из них к Эффи, отозвал тени и приземлился на мягкое кресло. Затем он поднял свою тарелку, понюхал амуриса и удовлетворенно вздохнул. «Чего вы ждете, дурни? Приступайте». Глава 776. «Враг моего врага». Амурис исчез с тарелок с быстротой, которая заставила Санни быть немного довольным собой. Он гордо улыбнулся, а затем посмотрел на Нефис. «Итак, что ты думаешь о том бардаке, в котором мы оказались?» Она отложила приборы, посмотрела на пустую тарелку с оттенком сожаления, а затем спросила: «Этот Мордрит, ранг его аспекта такой же, как и у нас?» Санни кивнул, заставив ее нахмуриться. Пока она думала, он неохотно добавил: «Он также старше и могущественнее нас, и обладает большими знаниями, чем должен обладать любой в бодрствующем мире. Кроме того, он вообще-то, я не знаю, кто он такой, просто чувствую, что с этим парнем что-то не так. Независимо от этого, он твердо намерен уничтожить клан Валор. Трудно сказать, как он собирается достичь этой цели». Меняющаяся звезда несколько мгновений молчала, а затем ровно сказала: «Он будет искать союзников». Выражение лица Санни стало немного мрачнее. «Мордрит не совсем командный игрок». Нефис медленно покачала головой. «Это не имеет значения. Неважно, насколько могущественным он стал, этого будет недостаточно для достижения его целей. Враг слишком силен. Их власть абсолютна». Она не сказала этого, но по мрачному выражению ее лица Санни мог догадаться, о чем думает меняющаяся звезда. Она была точно в таком же положении, что не сулило ничего хорошего. Он помрачнел. «Итак, ты думаешь, что нам стоит ожидать, что однажды мы найдем этого ублюдка на пороге нашего дома? Враг моего врага, и все такое». Санни не хотел снова встречаться с Мордритом, а тем более связываться с ним в какой бы то ни было форме. По его мнению, принц ничего не принесет ничего, кроме неприятностей. Нефис нахмурилась, затем неуверенно произнесла: «Нет, я сомневаюсь». Что ж, если она была права, это было облегчением. В этот момент Касси отключила свой коммуникатор и повернулась к ним лицом. Хранители огня достигли поместья бессмертного пламени. Они устраивают представление, чтобы казалось, что внутри происходит всевозможная деятельность. «Надеюсь, это заставит большинство людей думать, что ты находишься там вместе с ними. В течение некоторого времени тебя никто не должен беспокоить». Она сделала паузу на мгновение, затем вздохнула. «Но это не продлится долго. Может быть, неделя. Остальные тоже не должны задерживаться. Будет странно, если Кая, Эффи и меня не увидят в поместье. Мы скоро уедем и присоединимся к хранителям огня.